передняя группа мышц. Передняя большеберцовая мышца, мускулис тибиалис антериор, начинается от латерального мыщелка и боковой поверхности большеберцовой кости. Прикрепляется к медиальной клиновидной и первой плюсневой костям. Функция разгибает стопу и поднимает ее медиальный край, супинация. Длинный разгибатель пальцев стопы. Musculus extensor digitorum longus. Начинается от латерального мыщелка, большеберцовой кости. Прикрепляется к основной и средней фалангам вторых-четвертых пальцев. Функция разгибает пальцы и стопу. Длинный разгибатель большого пальца стопы, musculus extensor hallucis longus, начинается от малоберцовой кости, прикрепляется к фалангам большого пальца. Функция разгибает большой палец и стопу. Задняя группа мышц. Задняя группа мышц делится на два слоя – поверхностный и глубокий. Поверхностный слой. Трехглавая мышца голени, musculus triceps surae, состоит из икроножной и камбаловидной мышц. Икроножная мышца, musculus gastrocnemius, имеет две головки, медиальную и латеральную, и начинается соответственно от медиального и латерального надмыщелков бедренной кости. Камбаловидная мышца, musculus soleus, лежит под икроножной мышцей и начинается от верхней трети малоберцовой кости. Все три головки переходят в пяточное ахиллово сухожилие, которое прикрепляется к бугру пяточной кости. Функция – сгибание в голеностопном суставе, подошвенное сгибание стопы. Икроножные мышцы также производят сгибание в коленном суставе. Подошвенная мышца – musculus plantaris – у человека непостоянна. Глубокий слой. Задняя большеберцовая мышца, musculus tibialis posterior, начинается от межкостной мембраны, прикрепляется к ладьевидной и медиальной клиновидным костям. Функция – сгибание стопы. Длинный сгибатель пальцев стопы, musculus flexor digitorum longus, начинается от большеберцовой кости, разделяется на четыре сухожилия, которые прикрепляются к основанию концевых фаланг вторых-четвертых пальцев. Функция – сгибание пальцев вторых-четвертых и стопы. Длинный сгибатель большого пальца стопы. Flexor hallucis longus. Начинается от двух нижних третей малоберцовой кости. Прикрепляется к концевой фаланге большого пальца. Функция – сгибание большого пальца и стопы. Конец 153 страницы. Латеральная группа. Длинная малоберцовая мышца. Musculus peroneus longus. Начинается от головки малоберцовой кости. Ее длинные сухожилия огибают латеральную лодыжку, переходят на подошву, пересекая ее в косом направлении, и прикрепляются к первой плюсневой медиальной клиновидной костям. Функция поднимает латеральный край стопы, пронация отводит стопу, играет ведущую роль в укреплении свода стопы. Короткая малоберцовая мышца. Musculus peroneus brevis начинается от нижней половины малоберцовой кости, прикрепляется к пятой плюсневой кости. Функция поднимает латеральный край стопы, пронация отводит стопу.